Я уже писал, что во время русско-японской войны ходил поглазеть на пленных, а сейчас расскажу о том глубоком впечатлении, которое я из этого вынес. Говорили, что русские похожи на медведей, что эти страшные люди едят детей. В тот день, когда пленных отправляли в храм, расположенный в деревне Канаока у горы Аситака, мы с братом под присмотром слуги наблюдали за происходящим, приникнув к станционной ограде. Обо всем этом я написал уже в повести «Синске». Через станционную ограду я видел на отдалении платформу. Мне было страшно, поскольку я слышал, что русские, как демоны, пьют кровь детей. Но присутствие слуги несколько меня успокаивало. На платформу въехал паровоз, и сошедшие с него русские вполне соответствовали тому, что я видел раньше на картинках и фотографиях. Заросшие рыжими волосами лица, как у обезьян, одеты точно в шкуры, в толстые пестрые пальто, даже шапки у них были, не как у людей. То, что они из породы демонов, было видно по их высоченному росту. Сошедшие вместе с ними японские солдаты едва ли доставали им до плеча. Я с удивлением узнал, что на одной с нами планете живут люди, столь не похожие на японцев. 30-40 пленных, неся в руках маленькие тюки с поклажей, сойдя на платформу, переговаривались между собой. То, что русские умеют говорить, также стало для меня откровением. Вскоре неподалеку от нас в ограде открыли ворота, и пленные вышли с территории станции. Мы хотели бежать, но прямо рядом с нами выстроилось несколько двухколесных экипажей, и страшные лошадиные морды преграждали нам пути к отступлению. Между тем пленные, которых в этих экипажах должны были отвезти в храм у горы, толпились перед оградой, выжидая, когда их распределят по местам. Оказавшись среди русских, я, съежившись, дрожал от страха. И вдруг один из пленных, заросший бородой по самые глаза, положил мне на голову свою большую ладонь. От ужаса я с трудом удержался, чтобы не зареветь. На коротко остриженной голове ладонь казалась необыкновенно теплой. В испуге я украдкой взглянул на его лицо. Человек, моргая из-за бороды серыми глазами, сказал, должно быть, для того, чтобы успокоить трясущегося от страха подростка, «Фудзи! Фудзи!» и показал на север. Ветер разогнал облака, сквозь прутья ограды в ясной синеве была видна величественная белоснежная Фудзияма. Тут только до меня дошло, что значило «Фудзи! Фудзи!» в устах россиянина. Я был поражен. Тот, кого я считал демоном, говорит по-японски. Тепло его ладони и совсем не страшные глаза произвели на меня сильнейшее, ни с чем не сравнимое впечатление. Вскоре протрубил горн, и экипажи, 6 штук, гремя железными колесами, покатили по пыльной дороге в сторону горы, а тот русский пленный приподнял занавеску и помахал мне на прощание своей большой рукой. Этот русский был первым встреченным мною иностранцем, и доходчивее, чем любой урок географии, он пробудил во мне сознание того, что на земном шаре есть другие страны, другие народы. Каким-то образом он заронил в мою юную душу ошеломительную мысль, что в мире есть много такого, чего я не знаю. Теперь время рассказать о моей учебе в младших классах. В ту пору моя семья еще пользовалась в деревне доверием, но уже утратила свои прежние, из поколения в поколение переходившие моральные привилегии, став бедной семьей, занимающейся рыбной ловлей. Во всяком случае, я вел такую же, как и дети простых рыбаков, дикарскую жизнь. Школа располагалась довольно далеко, за рисовыми полями у подножия горы Кацура, в храмовой роще. Как правило, мы шли до рощи босиком, мыли ноги в окружавшей рощу канавки, надевали гетта и только затем входили в школьные ворота. И все же меня часто упрекали дома, что гетта снашиваются слишком быстро. Впрочем, обычай добираться до школы босиком был строжайше запрещен. После того, как в своей резиденции в Того изволил поселиться его высочество, внук императора. В течение 6 лет я не делал домашних заданий и не повторял пройденного. В школе я завязывал в узелок учебники и дома их уже не раскрывал. Не только потому, что лампа в нашем доме была очень тусклой. Главная причина заключалась в том, что занятия с учебниками вовсе не радовали домашних. Ведь для ребенка в доме, помимо игр, всегда находилось много работы по хозяйству. Нянчить малышей, собирать топливо, делать уборку — все это входило в мои обязанности. Иногда я выполнял это с удовольствием, иногда через «не хочу». Тем не менее, в школе я учился хорошо. Было это не то в 4-м, не то в 5-м классе, когда в школе внезапно отменили занятия по случаю государственных похорон князя Итохиробуми. Итохиробуми, 1841-1909 годы, премьер-министр Японии, участвовал в подготовке аннексии Кореи, убит в Харбине корейским патриотом. Учитель с энтузиазмом рассказал нам о его жизни и заслугах перед страной. Моя душа воспламенилась, когда я услышал, что князь Хиробуми учился в бедности, прежде чем стать выдающимся историческим деятелем. Более того, молодой учитель по имени Нисияма, в то время замещавший у нас классного руководителя, после своего поучительного рассказа, когда школьники вышли во двор и разбежались по роще, отозвал меня в сторону и важно сказал: «Ты умный парень. После окончания младшей школы обязательно постарайся перейти в среднюю. Окончив среднюю, поступай в колледж, а потом и в университет. Сейчас не то, что во времена господина Ито. Без университетского образования великим человеком не станешь. Как бы там ни сложилось, запомни, тебе надо идти в университет». Его слова точно зажгли огонь в моей душе. При моем бедственном положении, даже в младшей школе, переходя из класса в класс, я был вынужден каждый раз выпрашивать у кого-нибудь старые учебники. Я не смел и мечтать, что смогу попасть в среднюю школу. Но в ту минуту в моей маленькой груди проснулось великое честолюбие. Я должен окончить университет и, подобно Итохиробуми, стать выдающимся деятелем, работающим на благо страны. Я уверовал, что Бог обязательно исполнит мое желание. И каждый вечер во время богослужения втайне молился об этом: «Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я поступил в университет». Священное песнопение учит нас, что в воле Бога исполнить любое наше желание. И я верил в это так, как если получил от Бога клятвенное обещание. Не знаю, почему учитель Нисияма обратился именно ко мне, но несомненно, что он мой первый благодетель. При нем я стал учиться на отлично. А когда он, проработав у нас 2 учебных года, поступил в высшее промышленное училище и уехал в столицу, мои оценки ухудшились. Как-то раз весной, в день спортивных соревнований, когда я уже учился в средней школе, учитель Нисияма внезапно пришел меня проведать. Он удивленно взглянул на мою белую спортивную форму и сказал: «Продолжай усердно заниматься». Его слова сильно меня воодушевили, но с тех пор и до сегодняшнего дня мне больше не посчастливилось встретиться с ним. После того, как Нисияма уехал в Токио, он часто мне снился. И в самом деле, если бы в тот день, когда хоронили Итохиробуми, этот молодой учитель не произнес свою прочувствованную речь, кто знает, как бы сложилась моя судьба. От одной этой мысли мне делается не по себе. И, однако, в обстоятельствах, в которых я тогда жил, у меня не было никакого шанса поступить в среднюю школу. Ганюдо была рыбацкой деревней. Мальчики здесь кончали младшую школу и сразу же начинали выходить в море на промысел. В ту пору всего 2 человека во всей деревне окончили среднюю школу, а уж в моей семье, где дядя стал рыбаком, поступить в среднюю школу казалось столь же невероятным, как пройти пешком по воде. Когда я перешел в 5 класс, дядя по воскресеньям и во время летних каникул стал регулярно брать меня с собой в море, обучая рыбацкому ремеслу. Он с удовольствием рассказывал всем, что, хотя меня мутит от качки, ловить я мастак. В те времена в нашей деревне был даже обычай покупать мальчиков, чтобы растить из них рыбаков, так что и мне, видно, с самого начала суждено было стать им. Те рыбаки, у кого не было сыновей или их было недостаточно, усыновляли мальчиков с других семей, а дважды в год в деревню приходил посредник, приводивший детей со стороны. Он продавал их из О-Сю и Эн-Сю рыбакам, желающим иметь сына. Первое время цена была довольно низкой. За вычетом дорожных расходов и гонорара посредника один ребенок шел за 3 от силы 5 йен. Купленный мальчик школу не посещал, помогал по хозяйству, а, достигнув 11-12 лет, начинал выходить в море и становился рыбаком. Среди купленных детей многие носили имя Мацу или Киоси, но обычно к их именам прибавляли цену, за которую они были куплены, так что получалось Мацу 3 йены, Киоси 5 йен. Поняв, насколько выгодно, купив 10-летнего ребенка, воспитать из него рыбака, многие семьи стали стремиться приобрести себе мальчика. Дошло до того, что без предварительного заказа и предоплаты посреднику купить ребенка стало невозможно. Цена детей возросла, и 10-летний мальчик шел уже за 20 йен. Жены рыбаков жаловались, что у них рука не поднимается платить 20 йен за приемного ребенка, но как только появлялся посредник, дети шли на расхват. Видимо, считалось, что 20 йен не так уж и дорого за рыбака, который будет трудиться вплоть до того дня, когда ему придется идти на военную медкомиссию. Семья дяди также купила себе одного мальчика. Я тогда учился в 6 классе. У дяди Санкити был всего лишь один сын, в то время второклассник, поэтому он дал посреднику заказ. Через 2 года подошла его очередь, и он заключил сделку. Когда тетушка О-Тига пошла брать ребенка, я увязался за ней. Посредник пил пиво на веранде в доме одного из рыбаков, у которого он обычно останавливался. Это был жизнерадостный человек, лет 50, с толстыми волосатыми ногами. Дети, которых он привел, человек 10, сидели на веранде с отсутствующим видом, но как только собрались покупательницы, посредник начал вызывать их одного с другим со словами: «У этого чирий, у этого на голове сыпь, этот плаксивый», и сообщал, откуда он родом, кто родители, сколько за него просит. Все старались заполучить подешевле и поздоровее, но в конце концов брали того, кого им навязывал посредник. «Госпожа О-Тига, ведь вы из Тен-Ри, так не возьмете ли эту зеленую тыкву? Посмотрите, какое у него синюшное лицо, наверняка болезненный, в другой семье ему не выжить, а вы его подлечите, и возьму за него всего 3 йены». Обратившись к тетке с этими словами, посредник предложил ей синюшного ребенка 9 лет по имени Соити. Тетушка решила его взять. «Коли он и вправду болен, уже и то будет хорошо, если мы сумеем его выходить», — шепнула она мне. Вернувшись домой, она сказала моей бабушке: «Попади он к кому другому, наверняка бы околел, так что мы совершаем благодеяние». А посредник, когда мы уходили, уводя с собой мальчика с опухшим синюшным лицом, смеялся, попивая пиво: «Эй, Соити, помни мою доброту, жду тебя на своих похоронах». Этот мальчик, в отличие от других детей, был одет в красивое юката, легкое летнее кимоно, обмотанное длинным поясом из шерстяного муслина. Отца у него не было, мать вторично вышла замуж, но отдала его, потому что не имела возможности ухаживать за больным ребенком. Мальчик, оказавшись у нас в доме, забился в угол на наружной веранде и тихо хныкал. Когда пришло время ужина, он никак не соглашался войти в дом. И зачем они только взяли эту зеленую тыкву? Судачили соседи. Только лишние расходы на похороны. Некоторые советовали вернуть его посреднику. Но бабушка и тетя их и слушать не хотели. Ребенок, мол, это ведь дар свыше. Мальчик мочился в постели, лицо его было отекшим, он задыхался при ходьбе. Короче, казалось, что он не жилец. Сколько ни молили Бога, мальчик не поправлялся. Боялись, что если так будет продолжаться, он умрет, и тогда полиция замучит нас, да и свидетельства о смерти могут не дать. Поэтому решили все же разок обратиться к врачу. Обнаружилась язва двенадцатиперстной кишки. Прошло всего полмесяца, и мальчик так поправился, что его было не узнать. Живя в таких условиях, поступить в среднюю школу было для меня все равно, что море пешком перейти. Однако, когда я узнал, что мой старший брат, живший с отцом, поступает в среднюю школу, у меня появилась надежда. В то время религия Тенри выступала против того, чтобы молодежь училась. Почему же отец, несмотря на все трудности, все же послал моего старшего брата учиться в среднюю школу? Возможно, потому, что хорошо помнил, как в его молодые годы ему не давали поступить в военное училище Нумадзу. А еще это доказывает, что отец не был простым религиозным фанатиком. Учение Тенри для него было новым знанием, новым мировоззрением, поэтому он и принес ему в жертву всю свою жизнь. Но отец обладал достаточно глубоким умом, чтобы понимать, коль скоро перед детьми открываются врата нового знания, нужно поощрять их движение вперед. Как бы там ни было, я решил просить у отца дозволения поступить в среднюю школу. В ту пору отец переселился в большой храм, находившийся к северо-востоку от города Нумадзу. Храм был расположен вблизи железнодорожной линии Токайдо, и в то время это большое здание бросалось в глаза всем проезжающим мимо. Отец построил себе домик на территории храма, но поскольку он часто отсутствовал по своим миссионерским делам, мать, как и прежде, зарабатывала на жизнь тем, что, глотая пыль, делала туалетную бумагу. Однако теперь, несмотря на тесноту, они жили в отдельном доме, а потому и мать, и братья, сравнивая свою нынешнюю жизнь с тем, как они жили в Нумадзу, почитали себя чуть ли не богачами. Отец оставил мою слезную просьбу без ответа. Сказал, что Сан-Кити ему этого бы не простил. И еще пробормотал, что у него нет средств обучать двоих в средней школе. За всю мою жизнь это был первый и последний раз, когда я о чем-либо попросил отца. Получив отказ, я в полной мере осознал то, что давно уже чувствовал. Никакой он мне не отец. В сумерках я уныл и возвращался один по рисовому полю. Сказанные учителем Нисиямой слова словно эхом грохотали между небом и землей. Не в силах сдержать себя, я разрыдался. Мысль о том, что я не смогу поступить в среднюю школу, была для меня невыносима. С тех пор я каждый день втихомолку мучительно думал о том, что мне предпринять, чтобы все же попасть в среднюю школу. Почти со всеми богатыми родственниками у нас были разорваны отношения, но я решил, что единственный для меня выход — обратиться к ним с просьбой. Я разослал страстные, по-детски наивные письма и стал ждать ответа. Откликнулся только один из них. Против моих ожиданий им оказался морской офицер, служивший в Йокосуке. Сочувствуя моей целеустремленности, он предложил выплачивать мне по 3 иены ежемесячно в течение 5 лет. Письмо пришло в конце марта. Я был на небесах от счастья, но домашние по-прежнему противились моему поступлению, поскольку 3 иены в месяц могло хватить лишь на плату за обучение. Решив, что, коль скоро я питаю отвращение к рыбному промыслу, будет лучше отдать меня на службу к торговцу мануфактурой, и они обратились с просьбами в лавке, расположенной в Нумадзу. Я ходил на смотрины, устроенные в Миссиме хозяина магазина игрушек, которому понадобился подмастерье. Семья моя по своему положению и при своей нищете в самом деле не имела средств оплачивать расходы на учебу, необходимые помимо платы за уроки. И только моя дорогая тетушка Отига старалась меня приободрить и даже смогла уговорить домашних дать мне хотя бы возможность сдавать вступительный экзамен. Если он провалится на экзаменах, — убеждала она, — то прекратит артачиться и станет рыбаком. Вот так получилось, что я начал сдавать экзамены. Прием заявлений уже давно закончился, но стараниями старшего брата от меня его все-таки приняли. Из моих одноклассников по младшей школе экзамен сдавали человек 10. В назначенный день я столкнулся возле приемной с классным наставником из младшей школы, который пришел поддержать своих учеников. Сделав удивленное лицо, он сказал недовольно: «Как и ты сдаешь экзамены? Без всякой подготовки, только напрасно теряешь время». Начиная со второго семестра 6 класса, эти 10 человек 3 раза в неделю оставались на дополнительные занятия. Я, задумав поступить в среднюю школу, тоже пришел на первые занятия, и этот самый учитель сказал мне тогда: «Эти занятия предназначены для тех, кто действительно намерен поступать в среднюю школу, а тебе о поступлении лучше и не мечтать». Его слова задели меня за живое и заставили покраснеть. А поскольку у меня было только желание поступить, а перспектив осуществить его никак, я перестал ходить на дополнительные занятия. Ученики, готовившиеся к экзаменам, даже в школу являлись все как один, в головных уборах и в хакама. Хакама в прошлом — часть японского официального костюма, широкие шаровары, похожие на юбку. По мнению учителя, куда мне было до них, голодьбе, ходившему в школу босиком, с ломтиком батата на обед. Экзамены закончились до полудня. Результаты должны были объявить вечером. В перерыве между окончанием экзаменов и объявлением результатов мои одноклассники пошли их к классному наставнику, жившему неподалеку от средней школы. Наперебой обсуждали вопросы и ответы. Мои отметки в младшей школе были не слишком хороши, но про себя я был уверен, что в классе мне нет равных. Я слишком хорошо знал, что мои плохие отметки объясняются тем, что я не ношу фуражки и хакама. Мои одноклассники хвалились перед учителем своими ответами на экзамене. Я же, напротив, уже вовсе не был уверен в себе, понимая, что в средней школе требования куда выше, чем в младшей. Я не беспокоился о том, что будет, если я провалюсь на экзаменах, и в доме у учителя почти не раскрывал рта. Если провалюсь, — решил я, — то покончу с собой. Когда мы выходили на рыбную ловлю, дядя и все, кто был с ним, обычно закрепив якорь, засыпали в лодке в ожидании, когда соберется рыба. Вот это время я тихо спущусь к воде, поднырну к якорю, зацеплю за него ногами и через несколько минут захлебнусь. Такие мысли бродили у меня в голове. Старший брат, волнуясь, ждал во дворе школы. Результаты объявили только поздно вечером. В темном актовом зале, высоко подняв фонарь, громко выкрикивали имена поступивших в порядке набранных баллов. Я и сейчас, вспоминая, волнуюсь не меньше, чем тогда. Тадзака Синзабуро, Судзуки Фудзио, Саридзава Кодзиро. Опасаясь позора, я держался позади столпившихся учеников, но, услышав свое имя, бросился вперед, пробираясь сквозь толпу и даже позабыв откликнуться. Когда нас, 95 человек, провели по темному коридору в аудиторию, я от волнения не чувствовал под собой ног. Пройти 3-м номером такого не мог вообразить ни я, ни классный наставник. Когда около 9 часов мы с братом вернулись в Ганю-до, Тетушка уже всем сказала, что наверняка я провалился, и с горя пошел в дом родителей. То, что я поступил в среднюю школу, не обрадовало никого. Только я был счастлив. Словно после долгих молений я получил несомненное доказательство того, что Бог и в самом деле существует. Пав ниц перед божницей, я возносил благодарность. Страстная мечта воспламеняла меня стать в будущем таким же великим, как князь Итохиро Буми, помогать бедным и нести всем людям счастье. Я не думал о том, откуда возьмутся деньги на учебу. Не догадывался, что даже Бог бессилен предоставить мне эти деньги.